Глава вторая. Доктор Мартин нажал на пуговку звонка, помещенную посередине медной дощечки, и стал ждать. Вдалеке прозвенел звонок, но лишь некоторое время спустя дверь открылась. Прислуга Ролла, Большой Том, был человеком уже в возрасте, худым, угодливым, подобострастным. Он посмотрел на доктора с удивлением. «Вы пришли слишком рано», — сказал он, загораживая ему проход. «Хозяина нельзя беспокоить в это время, даю слово, иначе он устроит вам веселую жизнь». «Отойди-ка в сторону, дружок!» Доктор Мартин вдруг разозлился. «Это ваш хозяин сам пригласил меня». Он толкнул Большого Тома и прошел к вешалке. Вешая шляпу, спросил: «Что это с ним случилось? Он устал?» Том, не понимая, посмотрел на доктора. «Нет, он хорошо себя чувствует», — ответил он. Потом с ноткой зависти в голосе добавил: «Он всегда хорошо себя чувствует. Вот так. Но если он сам позвал вас, то вам лучше сразу же подняться к нему». Доктор проворчал: «Так это похоже на него. Заставить приходить сюда в такое время. Он никогда не спит, что ли? Ведь нет еще половины девятого, не так ли?» Он бросил сердитый взгляд на часы в холле. «Это очень хорошо. Я поднимусь. Я догадываюсь, что он еще не встал». «Совершенно верно», — ответил Том. «Но он в этот момент как раз зажигает свет». Доктор торопливо поднялся по большой лестнице и по длинному коридору прошел до комнаты Ролла и постучал. Войдя, он увидел Ролла сидящим на огромной кровати. Его большое тело опиралось на множество подушек, и на коленях у него лежал большой поднос. Он бросил взгляд в сторону врача, кивнул ему плешивой головой и рыбной вилкой указал на стул возле кровати. «Садитесь, док. Хотите кофе?» Доктор с жадностью посмотрел на поднос, на котором лежал огромный кусок хорошо прожаренного лосося. Кофе, тосты, апельсиновое варенье и фрукты дополняли меню. «Нет, спасибо», — не без колебаний поблагодарил Мартин и с завистью добавил: «Я бы все это тоже хотел покушать, но, увы, я боюсь перебить аппетит до завтрака». Ролло налил себе чашку в кофе. «У вас, без сомнения, язва», — догадался он. «Но не будем обсуждать это. Мне надо поговорить о другом». Доктор нагнулся. Он был узкоплечим, но плотным, с большой головой, напоминавшей грушу. Его глубоко посаженные глаза были необыкновенно живыми, но выражение лица было кислым. Его длинный узкий нос, видимо, достался ему от аристократических предков. Тонкие губы и квадратный подбородок указывали на сильный характер. Лет 15 назад у доктора Мартина была клиентура на Харли-стрит. Но однажды он проявил сострадание к молодой женщине, попавшей в интересное положение, и дела его повернулись в плохую сторону. Таким образом, он и оказался в свои 65 лет на содержании у Ролла. Он не только обслуживал золотую лилию, он еще был личным врачом, который никогда не задает лишних вопросов. К тому же у доктора Мартина было много знакомых в различных клубах местного общества, и он мог сообщать Ролла понадобившиеся тому сведения о членах клуба. Доктор Мартин завел досье на большинство из них, и Ролла, когда ему нужна была информация о ком-нибудь, советовался с ним. Доктор особенно занимался персоналом клуба, и его последнее открытие было настолько интересным, что он решил пока не говорить об этом Ролла. Такие козыри в его игре никогда не будут лишними, если он что-нибудь не поделит с Батчем или с этой красивой коварной Селией. Доктор Мартин случайно обнаружил, что Селия и Батч обманывали Ролла, и старик не находил в себе смелости сообщить об этом хозяину, опасаясь ярости, которая могла обрушиться и на него. Сидя на краешке стула и обняв колени своими костлявыми руками, доктор с беспокойством спрашивал себя, не подозревает ли что-нибудь Ролла и сам. Но он сразу успокоился после первых же его слов. «Что вы знаете о Вуду, доктор?» — задал вопрос Ролла, плотоядно поглядывая на кусок лососины, нанизанный на вилку. Доктор не удержался от жеста удивления. Потом, немного подумав, ответил. «Это такой религиозный культ туземцев Антильских островов. Там есть и колдовство, и прочие вещи такого же порядка». Ролла бросил на него восхищенный взгляд. «Я так и думал, что вы знаете, док, что это такое. Я думаю, что на свете существует очень мало вещей, с которыми вы не знакомы, док». Доктор Мартин нетерпеливо пожал плечами. У него была привычка поражать Ролла обширностью своих знаний. Вначале это казалось ему забавным, теперь же просто вызывало скуку. «А насчет зомбиазма вы тоже в курсе дела?» «Воскрешение из мертвых?» — с живостью воскликнул врач, не понимая, к чему этот разговор. Ролла прикрыл один глаз. Он затолкал очередной кусок лососины в рот и, уставившись в какую-то точку над головой доктора, смакуя, жевал его. «Воскрешение из мертвых», — повторил он через некоторое время. «Что это, к дьяволу, вы говорите?» «Да, это один из ритуалов Вуду», — объяснил доктор, откинувшись назад на стуле и прикрыв глаза. Он чувствовал себя усталым, и у него болели глаза. «Туземцы верят в воскрешение, но уверяю вас, что все это в конечном счете просто ерунда». «Пусть вас не беспокоит, что это такое», — произнес Ролла, думая об обещанных 11 000. «А лучше объясните-ка мне, как это происходит». «У меня как-то был друг, который провел долгие годы на Таити. Он уверял, что собственными глазами видел их. Зомби — это труп человека без души, которого вырыли из земли и потом вернули к жизни автомата при помощи магии. Это как будто мертвые, которых оживили до такой степени, чтобы они могли двигаться, будто живые». Доктор бросил быстрый взгляд на ошеломленного Ролла и улыбнулся. «Я же вам сказал, что все это не может быть на самом деле, и что все это ерунда». «Да», — проговорил Ролла, все еще чувствуя себя не совсем своей тарелкой после услышанного. «Это превосходит все возможное». Он некоторое время переваривал услышанное. «А что потом делается с зомби? Я хочу сказать, если мы допустим их возвращение к жизни, что они будут делать?» «Туземцы, у которых есть такая возможность воскрешать из мертвых», — ответил ему Мартин, начинавший находить этот разговор занимательным. «Или лучше сказать, туземцы, которые приписывают себе такие возможности, отправляются к могиле мертвеца, пока он еще не испортился, оживляют его и превращают в своего раба. В основном зомби делают самую черную работу в поле или что-нибудь еще в этом роде. Рассказывает, — говорил мой друг, — что иногда зомби заставляет даже совершать убийства». «А каким же образом их возвращают к жизни?» Ролл отодвинул от себя тарелку и принялся за тосты. «Никто не может ответить на этот вопрос», — врач поджал губы. Ведь это один из секретов культа Вуду. Тем не менее, это мне необходимо узнать как можно скорее, — бросил Ролла, энергично намазывая тосты маслом и вареньем. Он откусил этот слоеный бутерброд и с удовлетворением принялся жевать. Доктор с горечью рассмеялся. — Это абсолютно невозможно. Ролла сразу понял, что он говорит серьезно, и вздохнул. — Очень жаль. Но поскольку вы это утверждаете, я не сомневаюсь, что так оно и есть. — У вас были серьезные основания задавать мне эти вопросы? — спросил врач, который не мог больше сдерживать свое любопытство.